It is like a finger pointing to the moon. Don't concentrate on a finger. It is like a finger pointing. People are telling me I'm lucky. Vana hoya, yana hoya no ho. Vana hoya, yana hoya no ho. Vana hoya, yana hoya no ho. Это ночь, это ночь. Это то же, что день, но жарче. Это вода, в ней яд прочь. Это мы коснулись воды губами. И мы будем вместе всю ночь. И я скажу тебе скипси драк, я скажу тебе скипси драк, скипси драк. То же, что день, но жарче. Это вода, в ней яд прочь. Это мы коснулись воды губами. И мы будем вместе. Right.